болезни, смерть, второе, третье, четвертое. Можете их перечислять бесконечно. Но когда сюда вмешивается тот, а вера как раз находится в руках Христа. Помните, мы поем псалом, якорь мой в руках Иисуса. Помните, я не пошатнусь. То тогда законы материальные, они часто оказываются бездейственными и несущественными. А нам трудно вырваться из этого плена. Вот, допустим, Слово Божие говорит так, что Бог всемогущий. Что значит всемогущий? Что Он все может. Мы находимся под действием закона, который Бог тоже установил. Но вы знаете, Бог установил для нас, а не для себя. Он стоит выше этих всех законов. Он не мне подчиняется этим законам. Мы подчиняемся. И я помню, вы, наверное, помните сестру нашу, она по улице Зеленая жила. Полячка, католичка была, не помню, как уже ее звали. Ну ладно, это уже не столь важно. Смотрите, Библия говорит так, что Бог всемогущий. И когда стали, я помню, разбор был приблизительно похожий, как теперь. И когда стали, вспомнили два случая, когда Бог исцелил от рака, то нас слушал, слушал и сказал, говорит, братья, вы мне этого не рассказывайте, я медик, я знаю, что такое рак. Понимаете? Я медик, я знаю, что такое рак. И это правда. Она просто не могла поверить, что Бог есть всемогущий. Она была под влиянием земных законов. Да, и от рака много умирает. А по сути дела, если пришло время умирать, и исчислено, какая разница, что умирать? От рака, от катастрофы, от туберкулеза лишь. Ну какая разница, по сути дела? Но вот тогда, когда у Бога в планах есть, чтобы человек жил, тогда вера простирается выше закона. Вот почему Павел сказал, что им Слово Божие дано. А Слово Божие говорит о том, что Бог не подчиняется материальным законам. И когда ему надо, он прекрасно делает то, что мы не можем сделать люди, потому что мы под этим законом находимся. Вот какое преимущество? В образовании? Образование имеет свой потолок. Образование имеет свои границы. Возможности больших людей, они тоже ограниченные. А вот когда есть Слово Божие, это Слово веры, оно не зиждется на материальных законах, тогда человек имеет большое преимущество. Где, когда было? Я вам такой пример приведу, который вы все знаете. Где, в каком народе было? Так, как было в израильском народе. Дева в чреве примет и родит сына. И нарекут ему имя Иисус. И он спасет людей своих от грехов. Эти переводчики читали, думали, ну как? Дева родит сына. И когда ангел сказал Марии, вот ты зачнешь, родишь сына, сказала, а как это будет, когда я мужа не знаю? Но ей было дано слово веры, что Дух Святой найдет на тебя. Сила Всевышнего щенит тебя. Потому что здесь не будут действовать материальные законы. Потому и рожденное святое наречется Сыном Божиим. Это же было слово от Господа, оно к народу израильскому, к одному из народа израильского было сказано, к Марии. Какое, говорит, преимущество? В том, что им верено Слово Божие. Конечно, когда Господь или Павел им верено Слово Божие, он имел в виду закон, он имел в виду Библию, которую мы имеем. Он, наверное, не имел в виду то, что я сегодня вам процитировал. Но, тем не менее, это было Слово Божие назначено для евреев. Именно из них Христос произойдет. Из них будет Мессия. И поднимались люди, и не поверили, и священство отвергло. А что поменялось от этого? Христос родился. Родился. От того, что его не приняли, он что, не совершил свою миссию, не докончил? Нет. Они сегодня не признают его, а он спасает людей. Они не ожидают его, Иисуса, а он придет. Потому что так им было сказано. И в этом есть большое преимущество. Великое преимущество в общих отношениях. А наипаче в том, что им верено Слово Божие. И даже то, что было верено, через то, что они ему подчинялись той и другой мере, то Господь сделал свою работу. Больше сделал, чем им верено. Им только закон был дан. А теперь пришла благодать для всех. Это большая радость. Через что? Через то, что им было верено Слово Божие. Что Бог его исполнил. Никто не помешал ему это сделать. Потому что он оказался верен Бог. И вот что же? Третий стих. И вот что же? Если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Вы знаете, почему апостол Павел такой вопрос поставил? Неверность их уничтожит ли верность Божию? Все дело в том, что когда верующие люди оказываются неверные, то для многих людей, которые наблюдают за ними, закрывается верность Божия. Как бы уничтожается, я не говорю уничтожать, а как бы уничтожается. Они говорят так, ну, если они такие, то такой их и Бог. Или говорят, ну, если они так делают, то какой Бог может быть? Помню однажды одну сестру, которая вышла замуж за неверующего. Ну и, конечно, ее жизнь была очень трудная, и дома не ночевала, и где только ей не приходилось быть. И когда она ему говорила так, покайся, приди к Богу, то он говорил так, если был Бог, то ты Бога на Степана не поменяла бы. Вот ее поступок закрыл для него путь к Богу. Говорит, если был Бог, то ты его не поменял бы. Его понятие, если Бог был бы, то как его поменять на человека? Пьяница, который гонял, который дрался, который жизнь в ад превратил. У него было здравое понимание, что если бы был Бог, то ты его на меня не поменяла бы. Вот таким образом наши поступки и наша неверность как бы уничтожают верность Божию. Но Павел говорит, не обманывайтесь, что их неверность, верность Божию не уничтожит никогда. Если мы не будем верны, чтобы делать дело Божие, Бог найдет других, но свое дело сделает. Оно не остановится. Где мы будем, другой вопрос. Что с нами будет, другой вопрос. Но то, что Бог сказал, Он обязательно сделает, но только уже без нас. Поэтому наша неверность, она никак не может уничтожить верность Божию. Но создать видимость уничтожения – может. И об этом надо думать и хорошо думать. Мы говорим часто о соблазнах, да? Говорим о том, что где-то кто-то поступил, и другой соблазнился. И такое же есть в жизни. Поэтому Павел авторитетно заявляет, что если некоторые и неверны были, то их неверность не может уничтожить верность Божию. И это хорошо. На самом высоком уровне в израильском народе в среде священства не было верности Богу. Были единицы, которые оставались верны. Иосиф с Арамафеей, который, помните, не участвовал в совете. Вот он Никодим приходил. Тоже о нем не слышно, чтобы он участвовал в распятии, в злых делах. А вообще-то масса стояли и кричали, распни его. Но Бог обещал совершить спасение людям. И Он это сделал. Сделал. Несмотря на массовое его непринятие народом израильским. Он совершил свою работу. Потому что неверность человеческая не может уничтожить верность Божию. Человек себя может уничтожить своей неверностью. Себя отлучить от любви Божией, от спасения. Но не помешать Богу делать дело. И вы видите, что от самого начала церковь всегда испытывала гонения. Гонения, репрессии и очень сильные, особенно в Средневековье, время Нерона, в Средневековье. Это вообще ужасно было, когда людей четвертовали за веру настоящую. когда людей сжигали на кострах, но до сегодняшнего дня Евангелие проповедуется. Никто не мог этому помешать. И кажется, уже сделают все, кажется, все погасло, а потом огромная вспышка, и опять народ Божий распространяется. По той простой причине, что Бог верен. Неверность их уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано. Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. Вы скажете, ну как мышь лживы, всякий человек лжив. Но, может быть, мы не всегда лгали. Но все-таки лгали. Присутствовало вот это? Сознательно. Или нас самих обманули. Какая разница? Если мне сказали о ком-то неправду, а я ей поверил и передаю ее, то все равно же это неправда, правда? То все равно же неправда. Другое дело, что я это делаю несознательно. Может быть, Бог, когда будет судиться со мной, может быть, он учтет то, что я ж не знал, меня так проинформировали. Но от того, что неправильно проинформировали, я не знал, ложь не станет правдой. Она все равно есть ложь. Вот всякий человек лжив. Потом написано, никак, Бог верен, а всякий человек лжив. Как написано? Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. Потому что Бог, когда делает разбор, вообще-то, наверное, не то слово делает разбор, еще только рождаются мысли, уже они или осуждены Богом, или оправданы, но все-таки есть рассмотрение. То Бог видит корни и скажет прямо, от каких чувств ты сказал то или другое. Я приведу один пример, и это была правда, потому что это было со мной, но как пример того, что Бог знает, как это было и что было. Это было уже давно. Я помню ту церковь, помню, что я проповедовал, помню, где это было. Я проповедовал на тему о самарянке, которая со Христом встретилась у колодца. И когда я проповедовал, я уже знал этот голос, этот знак, и пришло время, когда должно было быть пророчество или истолкование, уже не помню что-то. И я мгновенно раз, все это замял и допроповедовал до конца. А сестра, с которой было видение откровения, она осталась дома. Это где-то 6 километров от дома молитвы было. Ну и я после собрания вернулся, потому что я, значит, у них приезжал к ним в субботу, а после утром я уже в собрании был. Я приезжаю туда, открываю двери, она меня сразу спрашивает, на какую тему ты проповедовал? И говорит, о самарянке? А встреча самарянки с Христом колодца, да. Он мне говорит. И потом Бог хотел говорить через себя пророческое слово. Да. Почему ты не пустил? Я отвечаю, что я подумал, что это не от Бога. Она говорит, нет, это ты подумал. Там сидел человек, который всегда унижал проповедь. Ты просто не хотел попасть ему на язык, побоялся. Вот почему ты не сказал. Я подумал, и правда. Но если бы это она вот не сказала, я голову давал бы на колодку, что именно по той причине, что боялся, что это будет не от Бога. Вы знаете, почему я сказал? Если только мы что-то делаем, Бог уже знает, почему мы так делаем. Почему мы туда повернули или туда. Ему не надо исследовать. Поэтому ты победишь в суде твоем. Всякий человек лжив. И ты победишь в суде твоем. Ты ему не докажешь Богу. Потому что он видит и знает, откуда все это рождается. 5 стих читаю. И если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению. Здесь Павел ставит как контраст Божью праведность, я ее назову светлая, и нашу лживость как черная. И вы знаете, очень хорошо на фоне черного белое видно, правда? Или на фоне тьмы свет очень хорошо виден. И он говорит так, то за что ж Богу нас судить? Что чем глубже мы падаем в неправду, тем больше открывается его правда. То есть, но более резко видно его справедливость. За что ж нас судить? Мы же ему помогаем. Павел говорит, никак. Бог от нас этого не требует. У него всегда хватит света. У него всегда хватит фона, чтобы не на фоне нашей неправды свою правду возвеличить. У него множество способов есть для того, чтобы эту правду открыть. Ему не нужна наша неправда, чтобы он был более справедливый. Говорит, никак. Если вы так просто рассуждаете по-человечески, то, говорит, Богу это не надо. Если взять за основание вот вашу, так сказать, теорию вашу, или ваш фундамент, за что меня судить? Ведь чем больше я грешен, тем он больше святой показывается. Вот, а как же Бог тогда мир судить? Он же судит за неправду. А то получается, я грешу, и ему нечего меня судить за это, потому что его справедливость возвеличивается. Потом Павел говорит, никак. Это просто по человеческому рассуждению так. А в самом деле... А Бог не требует глубины нашего падения, чтобы открыть свою святость великую. Он хочет, чтобы мы жили чисто и свято, и были верны. И в этом-то как раз и Его верность возвеличивает, потому что Его верностью мы спасены и растем. Никак, ибо иначе как Бог судит мир? Ибо если верность Божия возвышается моей неверностью к славе Божией, за что ж меня судишь, как грешника? Ты аж вроде бы ему помогаю. И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро? Вот к чему Павел привел. Его обвиняли в том, что Павел учит, что люди свободно жили и грешили. И он дальше здесь говорит, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим. Он говорит, праведен суд на таковых. То есть мы никогда этому не учили. Мы говорили о свободе. Мы говорили о том, что Бог хочет спасти грешника, что Он хочет помиловать его. Потом не опускайте руки, если даже очень глубоко погрязли, Бог любит вас. Вот мы никогда не говорили, грешите. Что ж вы нам приписываете? Да и сегодня... Когда мы наблюдаем за нашими христианскими течениями, то мы наблюдаем, что есть такие течения, которые проповедуют, что можно грешить. Это не ново, а ну вот откуда шло. От апостола Павла были такие люди, которые так проповедовали. Так проповедовали, разрешали многое. Но Павел говорил, я никогда так не проповедовал. Я говорю, против того, чтобы люди грешили, были неверны, что таким образом верность Божию возвеличить. Или мы давайте будем сильнее грешить, Бог умножит благодать, прощение. Я говорю, я так никогда не учил и не учу. Поэтому учение не новое, и обвинение, которое Павлу было, тоже не новое. И сегодня тоже, как только человек во грехе, где-то там исповедался, помиловали, поднимаются. Почему вы так сделали? Его надо наказать. Вы грех поощряете. Говорим, ничего подобного. Мы просто хотим из рук греха вырвать человека. Вот что мы хотим. А не даем свободу греху. Мол, мы делаете, мы будем прощать. Мы так никогда не говорим. Другая крайность. Делай, что хочешь. Придешь, покаешься, Бог тут же просит, и все нормально. Ничего подобного, это тоже ненормально. Бог прощает и милует, но если это повторяется раз за разом, если человек тормозов не имеет, тогда будет что-то Бог делать по-другому. Но он никогда не стоял на стороне тех людей, которые хотят вести такую свободную греховную жизнь. Поэтому вот какое-то недопонимание. С одной стороны, прощает, вырывает, а с другой стороны, говорит, чтоб не делай этого. Поэтому можно уклониться в эти две крайности. И одно будет плохо, и другое будет плохо. И сегодня те знаменитые проповедники, которым люди зачитываются, «Уитнес Ли», «Вотман Ни», вы знаете, что с одной стороны хорошие книжки, с другой стороны, у их уставе вероучения записано, что плоть и кровь Царства Божия не наследуют. Потому хочешь грешить – греши, хочешь блудить – блуди, все равно Царство Божие плоть и кровь не наследуют. Потому я вам должен сказать, что это такое учение. Я сам лично читал вероучение это. А нам часто так бывает приятно читать эти книжки, правда? Поэтому, конечно, самое лучшее читать вот эту книжку, Библию. Там, если даже и не понимаешь чего-то, то там нет заблуждения никакого, отклонения нет. Читать книжки нужно очень хорошее щито иметь, чтобы отсеять, что надо и что не надо тебе брать. Поэтому вот то, о чем Павел говорил, не ново. Так люди рассуждали тогда, так люди рассуждают теперь. Так люди поступали тогда, так люди поступают теперь. Неправильно тогда оценивали, неправильно теперь оценивают. Не всегда могут понять один другого, что делается, что происходит. Поэтому Павел и говорит, и не делает ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас. То Павел так никогда не говорит, некоторые нас так злословят. Говорят, что мы учим, что люди жили свободно, но они прописывали, закона нет уже. А иначе им приписывали, раз закона нет, то делай что же, мы никогда так не учили. Мы никогда так не говорили. Будто мы так учим. Праведен суд на таковых. То есть за их ложь. Итак, что же, 9 стих. Имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и елены все под грехом. Мы доказали, как иудеи, так и елены все под грехом. Наверное, иудеи доказывали, что они на более высоком уровне. Язычники, которые приняли благодать Божию и понимали, что иудеи заблуждают, они говорили, мы лучше. То Павел говорит, и те, и другие под грехом. Никакого преимущества нет. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их – открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстро на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира, нет страха Божия пред глазами их. Он сделал возможный перечень, может быть, далеко не полный, всех грехов человечества. И все они однажды, в то или другое время, касались каждого человека. И когда здесь Павел пишет, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негода, нет делающего добро, нет ни одного. Он имел в виду, что у человека сочетается и добро, и зло. А чтобы делал добро, помните, и не грешил, нету ни одного. Где-то делает добро, а где-то по себе соскользнет и делает зло. И одно, и другое проявляется. А чтобы делали добро, и точка, и только добро, таких нету. И он обращает внимание, что для спасения надо делать только одно добро и не ошибаться никогда. А для погибели можно только один раз ошибиться, не покаяться, это будет достаточно. Потом он и подводит черту. Какое преимущество? Под грехом. Были, есть, будут попадаться. Нет разумевающего, никто не ищет Бога. Кто-то может сказать, мы ищем, и мы искали, и вспомнить время искания. Но все это делал Дух Святой, который по молитвам побуждал чьи-то сердца молиться за людей, и вы начинали искать. Как правило, если Дух Святой оставляет человека, он Бога не ищет. Он его не ищет. По своей натуре, по своей греховности никогда человек не ищет Бога. Вот почему, когда отнимется от среды от Дух Святой, то тогда не будет и покаяния, и не будет спасения, потому что некому будет заниматься этим вопросом. А вы поняли вот эту тему, что я сказал, никто не ищет Бога? Я просто предусматриваю, что у кого-то откладывается в сердце, а мы что искали? Но это все было под воздействием Духа Святого. Под воздействием Божьим, который эту работу делал через Дух Святой. Я еще раз повторяю, когда отнимется от среды Дух Святой, тогда никому не будет спасения, потому что некому будет этим заниматься. Некому будет подводить к Голгофе. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. То есть с самого детства люди Бога не ищут, а грешить грешат, правда? Вы скажете, а маленькие дети, которые что не понимают, они добра не понимают делать, а грешить они понимают. Падают и ногами бьют, и орут, правда? Понимают? Вот не понимают, что надо молчать, этого не понимают. А орать и требовать они понимают. Потому что их такая натура, греховная природа. Греховная природа, потому никто не ищет Бога. Я беру ребенка. Он начинает подрастать. Вы что, его направляете к исканию Бога, правда? Вы молитесь, а сам он не ищет. Во-первых, он не понимает, что надо искать. Как он может искать его? И даже если он покаялся в 5 лет, то до 5 лет ему характерно все совратились с пути. Он начинает искать этот путь, начинает становиться на него. Но одни находят путь этот раньше, другие находят позже. Одни избежали многих неприятностей, а другие уже впоследствии на самое дно пустили, и оттуда на этот путь стали выходить. Но у каждого есть период, когда Бог может показать и сказать, совратились с пути. Да и как иначе? Когда Давид однажды говорил так, я просто напомню еще раз эту тему. Это отдельная тема. Я просто как бы фрагмент этой темы вырываю. Вы помните место Писания, которое Давид говорил так. «У беззаконии я зачат, и во грехе родила меня мать моя». «У беззаконии зачат, во грехе родила». Может быть, человек святой? Нет. Он невинный, может быть, потому что не сделал ничего. Это другой вопрос. Но уже в беззаконии зачат, во грехе родила мать моя. То есть первая часть говорит о наследственности, которая идет через мужчину. Вторая часть, во грехе родила меня мать моя, это то, что у матери может передаться, это уже приобретенное. И когда человек рождается, он уже рождается с характером. И не с характером ангела. Поэтому я сегодня часто говорю, часто мужья обвиняют жен, что они им рождают девочек, а не мальчиков. Я говорю, то вы виноваты. А при чем ваши жены? Наследственность и программа сдается мужчиной. Женской клетки только формируется то, что задано. Поэтому, пожалуйста, если вы до сегодняшнего дня обвиняли своих жен, что у вас не сыновья, а дочери, то это виноваты вы, а не жены.